«Или слышал о ней», — поправила его Ингер Йоханне, «что позволяет усомниться в том, что он вообще норвежец», — добавил Ингвар, скорчив гримасу. «В-третьих, для него убийство — это просто вариант времяпрепровождения, способ разнообразить скучную, лишенную событий жизнь. Он выбирает жертв, руководствуясь, очевидно, каким-то случайным подходом», — закончила она. Щеки у нее покраснели, глаза блестели, по крайней мере, первую. У него был только один критерий. Жертва должна быть известной. Он хочет вызвать максимальный шум. Он ищет напряжение. Он играет, Ингвар. И мы снова вернулись к исходной точке, — разочарованно сказал он, поглаживая себя по подбородку. «Вегард Крок не был знаменитостью. Он был достаточно известен», — горячо возразила она. «Его убийство тоже привлекло к себе внимание, черт возьми. Особенно потому, что в ряду знаменитостей он был номером третьим. Убийца это знал. Он знал, что он был довольно известен. И именно поэтому он отказался от принципа случайности. Что?» «Только компьютер может сделать совершенно случайную выборку, Ингвар. Люди же позволяют собой управлять, осознанно или неосознанно. Вегарда Крога выбрали, потому что он...» Ее взгляд снова стал тусклым и невидящим. Она жевала прядь своих волос. Шум этажом ниже давно утих. Детей выгнали на улицу. Играть под дождем. Ингвар слышал их голоса из сада. «Убийца желал ему смерти», — медленно сказала она. «Мотив для него был просто игра. Рискнуть, убить кого-то и скрыться с места преступления. Но во второй раз убийца поддался соблазну и выбрал того, кому желал смерти». «Все желали зла Вегарду Крогу», — простонал Ингвар. «И твой профиль не похож ни на одного человека, с которыми мы разговаривали, имели дело или хоть как-то подозревали в этом деле. Ты знаешь вообще, сколько их всего? Сколько допросов свидетелей мы провели? Думаю, много. Несколько сотен. Почти 1000 допросов. И ни один из этих людей не подходит под описание. Что нам делать? Где он? Что нужно для того, чтобы он не остановился? Пока нет. Наверное, нам нужно просто подождать». «Подождать чего? Ну, лучшая в мире мамочка!» — крикнула от двери Кристиана. Она была в верхней одежде. В сапогах хлюпала, когда она бежала к кухне, чтобы броситься в объятия Ингер Йоханне. Джек бежал за ней. Он остановился в середине коридора между гостиной и открытой кухней и отряхнулся мелким дождем грязной воды. Песок и мелкая галька сыпались на паркет. «Лучшая в мире собака!» — продолжала сообщать о своей радости Кристианы. «Лучшие в мире Кристианы, и папа, и Ингвар, и дом, и...» «Привет всем! Ее сумка собрана?» Исак засмеялся и похлопал лающего, виляющего хвостом пса по спине. «Я ходил сегодня под парусом», — сообщил он присутствующим. «Я такой же мокрый, как Кристиана. Погода, конечно, не для водных прогулок. Чертовски холодно, но ветер отличный. Ну, а потом пошел дождь и все испортил. Иди сюда, моя девочка. Мы будем сегодня кататься на машинках. Правда, здорово». Он бесцеремонно прошел по комнате в грязных ботинках, поднял пожарную машину, широко улыбнулся и сунул ее в карман. «Пока, мама! Пока, Ингвар!» Девочка протанцевала вслед за отцом. Ингвар и Ингер Йоханне сидели молча, пока Исак и Кристиане возились в детской. Он положил руку ей на бедро, останавливая ее, когда она хотела встать и помочь им. 5 минут спустя они услышали, как Ауди Исака на высокой скорости пронеслась по улице Хёйгус.